Глава вторая. Еду в офис. Чуть позже у меня встреча с Людой в скверике. Нино едет в офис Квильты, и они где-то там рядом попьют кофе. Люда примчалась точно к назначенному времени, одета в спортивном стиле, максимально неприметно. Сначала поговорили о наших текущих делах. «Люда, у меня трудности на работе с одним хмырем». «Что случилось?» Он случайно узнал об одной моей махинации с деньгами и теперь шантажирует. «Как он мог узнать?» «Он айтишник, а я по незнанию оставил следы в компьютере. Этот осел снял скриншоты следов и теперь требует от меня 50 000». «У тебя их нет?» «Есть, но потом он потребует еще 200 000 или 300». «Поняла. Чем я могу тебе помочь?» «Я хочу его убрать». «Как?» «Ты мне поможешь?» «Конечно. Что делать, шеф?» «Я скажу. Ты готова мне помочь?» «Ты сомневаешься? Говори, что делать?» «Его надо убрать. Но у меня должно быть легко проверяемое и железобетонное алиби. Больше мне просить некого». «Как?» «Он придет в укромное место. Это не твоя забота. Ты его там будешь ждать. У тебя будет бесшумный пистолет. 2 выстрела. Потом труп перетащишь к заранее подготовленной яме и закопаешь. Забираешь лопату, идешь к машине и едешь в определенное место. Там выкидываешь лопату. Потом еще поездишь по заранее продуманному мной маршруту. Все». «Убийство». «Это если труп найдут». «Ладно, я согласна. Это ради тебя. Куда мне без тебя, Витя? Сколько тут дают за 2 убийства? «Не думай об этой фигне». «Ладно, ты там мне денег обещал в долг. Уже скоро понадобится». «Будут у тебя деньги». «Я выполню твою просьбу не за деньги. Ты понял меня?» «Люда, как мне дорого слышать такие слова от тебя. И деньги я тебе дам не за услугу, а просто так, как помощь друга. Если не возьмешь, отнесу в церковь или на помощь детям отдам». «Раз просто помощь, когда я буду знать что-то конкретное?» «Рассчитывай послезавтра вечером на полную занятость. Инструкции я тебе дам тоже послезавтра». Никогда не встречались с женой в обеденное время или на обеде в будние дни. Это было в первый раз. «Ну, что там, Люда?» — спросила Вильте. «В полной готовности. Я бы сказал, что в боевой готовности». «Что, Нино?» «Легенду для Ника мы с ней подшлифовали немного, но в целом все то же. Он должен завтра ночью встретиться с Людой, передать ей сумку с кокаином, забрать деньги. Завтра утром он получит от Нино эту сумку с мукой под видом кокаина. Нино пообещает ему, что скоро они на эти деньги вместе поедут в отпуск, в Мексику. Говорит, что Ник готов сделать для нее все, что он старается похудеть и занимается в спортзале». «Что еще скажешь?» «Проверила телефон Нино на предмет звонков и сообщений между Нино и Ником. Там все чисто. Она сама изначально избегает переписываться с ним и звонить. Все встречи проводила только на основании устных договоренностей при прежней встрече». «Как она вызовет его на завтрашнюю встречу?» «Ты вызовешь Ника и сообщишь, где и во сколько ему надлежит быть. Там его будет ждать Нино. За нее я спокойна. Она личность творческая и неординарная, при этом хитрая и умная. Все заранее сама продумывает. Молодец». Вернулся в офис, вызвал Ника. «Ник, ты мне ничего не хочешь сказать о том, как ты выполняешь задачу главного инженера?» «Я сам хотел к тебе зайти. Он меня сильно прижал и требует, чтобы я уже сегодня вечером направил результаты. Виктор, я не могу устоять перед его агрессией. Разберись с ним сам, я тебя очень прошу». «Ник, напиши мне об этом подробно по электронной почте». «Зачем?» «Ник, мне не так просто будет совладать с главным инженером. Кроме того, тебя надо защитить. А если честно, то в этой истории самое главное — упредить его удар по мне. Ты же отлично понимаешь, что если у меня все будет хорошо, то у тебя тем более. Для этого нужно собрать на него все и направить это Ричарду». «Мне как-то не хочется». «Ник, о чем ты думаешь? Нам надо решить этот вопрос, и дальше все уже будет спокойно. Ты, кстати, следишь за акциями?» «Потрясающий рост! Жаль, что у меня денег мало было». «Думай, Ник, где найти деньги. Скоро будет кое-что интересное для вложений. Но это строго между нами». «Я понимаю это, Виктор». «Отлично. А сейчас соберись. Это последний неприятный момент, и его надо просто пережить». Сейчас вернешься на свое рабочее место и напишешь мне по электронной почте жалобу на своего непосредственного начальника. В доказательство приложишь всю вашу переписку. Я не буду отдавать ее в нашу комиссию по конфликтам и комплаенсу». «Переписка очень короткая. Он по рабочей почте боится такое писать». «Значит, так и напиши. Подготовь все как следует. Учти, что все это увидит Ричард, поэтому твой текст должен быть очень мощным, убедительным, и выглядеть он должен как шаг отчаяния. Не стесняйся проявить эмоции, это только на пользу. Кроме того, найди повод и сходи к своему начальнику пару раз за день, а когда будешь покидать его кабинет, то не забудь о том, какое должно быть выражение лица. Осталось совсем чуть-чуть. Если сегодня все сделаем как надо, то уже через 2 дня его здесь не будет. При этом он ничего не будет знать о твоей жалобе на него. Ричард не станет ему ничего объяснять. Ты же его знаешь. Там будет коротко. Ты уволен. И все. Это Ричард». Ник заулыбался. Видимо, вспомнил манеры Ричарда. «Не проблема состроить траур при выходе из его кабинета. От него всегда так выходишь. А те вложения, о которых ты говорил, это что-то криминальное?» — опасливо спросил Ник. «Ник, я всегда стараюсь все делать легально и без криминала. Только в крайнем случае пользуюсь... Ну, ты сам понимаешь. На этот раз все будет очень легально. Но подробности в свое время. Ты лучше думай, где найти деньги, и держи язык за зубами». Через пару часов мне на почту пришло сообщение от Ника. Это была лаконичная и пронзительная жалоба запуганного человека, уставшего прогибаться под угрозами и шантажом своего агрессивного непосредственного начальника. В течение дня по камерам отследил всех, кто входил в кабинет главного инженера. Ник там побывал 2 раза. Перед самым окончанием рабочего дня вызвал Ника и сказал, где и когда его будет ждать Нино. При этом рекомендовал телефон оставить дома, о встрече никому и ничего не говорить. Так просила Нино. Утром Нино встречается с Ником еще до работы. Встреча будет во время ее утренней пробежки. Телефон Нино в это время будет в квартире. По настоянию Вильте, все наши встречи друг с другом и с Ником в эти дни должны происходить при отсутствии телефонов. Объяснялось это биллингом телефона и сим-карты и необходимостью обеспечения алиби до, во время события и после него. Ночью я выезжал в нужный перелесок за городом, в то место, где у меня когда-то был тайник за минным полем. От Нино пришло сообщение о том, что она хотела бы уже утром получить небольшой аванс, так как ей нужно срочно сводить маму к врачу на консультацию. Что, кстати, было правдой. Специалиста я сам рекомендовал ей по наводке Кейси. Утром от Нино пришло сообщение. «Большое спасибо за аванс. Ты меня сильно выручил». Вторая часть предложения означала, что у нее с Ником все прошло как надо. А благодарность за аванс самая настоящая, ведь я ей действительно перечислил $3000. Утром видел, как Ник вошел в офис с сумкой, которую я сам купил. Вечером, после того, как дети ушли спать, мы с Вильте собрались в столовой. Вильте молчала. «Витя, прости меня», — едва сдерживая слезы, произнесла Вильте. «Что с тобой?» «Витя, я не могу». «Что случилось?» «Я больше не могу». Вильте разрыдалась. Я подошел к жене и обнял ее за плечи. «Спокойно расскажи, что у тебя случилось?» «Витя, будь проклята, это разведка!» Я догадался, что имеет в виду моя жена. «Вильте, еще не поздно все отмотать. У нас есть время, но немного». «У него есть родители?» «Есть». «У них еще есть дети?» «Еще есть младшие». «Что он за человек? Расскажи». Разумеется, я знал, что ничего хорошего рассказывать при таких обстоятельствах не нужно. Прекрасно знал еще училищный постулат о формировании образа врага у подчиненных. «Ублюдок». Он ржал и издевался, когда смотрел ролики на Ютьюбе про наших в Чечне. Ему доставляла радость победа так называемых повстанцев и мытарство наших. «Это правда? Или ты так меня успокаиваешь?» Он по общему развитию совсем дурак. Но, в принципе, убивать его не за что. «Ты меня винишь?» «Я бы оставил его жить и использовал по полной программе. А если он проболтается?» «Может. Сам об этом думал. Поэтому и согласился с тобой». «Что надо сделать, чтобы он точно навсегда замолчал?» «Нужна его полная зависимость. В принципе, он уже осознает эту зависимость от меня». «Я боюсь, что он нас выдаст». «Он ничего не сможет рассказать, кроме прослушки проститутки и в итоге банкира. Но самое главное, зачем ему болтать?» «Ты мне его охарактеризовал, и я поняла, что он чрезвычайно неблагонадежен». «Да, говорил. Неблагонадежен во всем, что касается других. Но не самого себя». «Чем ему грозит огласка? Как он думает?» «Он думает так же, как и я. Он уверен, что если это станет известно, то уберут и его, и меня. Он прекрасно понимает это. Кроме того, нам на руку то, что он конченый трус». «Так может остановить все?» «Я бы его не убирал. Согласился на это только ради тебя, ради твоего душевного спокойствия». «Душевного? Моей душе уже нет покоя, пока он жив». «Есть время что-то придумать и тем самым тебя успокоить». «Что?» «Сейчас он отдаст эту муку люди, получит деньги и отдаст их Нино, которые ему заплатит пару тысяч». «Дальше?» «Я постараюсь спровоцировать его на воровство денег». «Как?» «Схематично только могу сказать». «Как?» «При нем положу 2, 3, 4 пачки денег в стол Ричарда. Он убежден, что ни у меня, ни у Ричарда в кабинете нет видеонаблюдения. Именно ему я ставил задачу проверить наши кабинеты на предмет наличия разной аппаратуры. Камеры коридора к кабинету Ричарда он сам может отключить одним щелчком своей мышки. Но видеонаблюдение кабинета Ричарда будет мною установлено. Ник любит деньги, и нужду в них мы с Нино в ближайшее время спровоцируем у него до небес. Если устоит и не украдет, то будем думать дальше. Если рискнет, то будем общаться». «Что ему грозит, если написать заявление в полицию о краже денег?» «До 8 лет, по-моему, но это не точно. Дальше больше на него все будет, так как он будет выполнять разные задания. Я уже понимаю, что он будет очень стараться мне нравиться, поэтому сам будет генерить на себя компромат. Его кормить надо будет хорошо». «Я думаю, он сам себя прокормит. Но и подкидывать кое-что будем, это нормально». «Я передумала. Звони или дай сигнал Люде». «Дам. И сейчас же сам к ней срочно выдвигаюсь». «Я дам сигнал Нино и еду к ней», — радостно сообщила Вильте. Она светилась от счастья. «А как ты думала, родная? Ты думала, что вот так просто убить человека?» «Нет. Это только в огневом бою легко. И то только потому, что там выбор простой. Или ты, или тебя». «Еще облегчает задачу, когда для тебя противник расчеловечен, как, например, для меня были афганцы в Афганистане. Я не воспринимал их как себе равных и как людей. Я там вообще не задумывался о сортах афганцев. Враг, он и есть враг, и как ни крути. Но это мой советский расизм. Было такое явление. Не стану разглагольствовать про весь советский народ, не моя кафедра». Но в среде многонациональных советских воинов это явление было, а про доблестных советских офицеров, за редчайшим исключением славянских национальностей, абсолютно точно и поголовно, по крайней мере, в Афганистане. Хотя, тоже не буду говорить про всех. Я не политолог и не социолог, но в пехоте, что в крылатой, что в обычной, и в моей бригаде было такое. Это только по советскому телевидению армия там школы и больницы строила. Я не строил и даже разрушил кое-что и кое-где. Прости меня, Господи. С Людой быстро разобрались. Убедился в том, что она была уже в полной боевой готовности. Но я не заметил у нее никаких моральных и нравственных страданий. Сосредоточенная, собранная, в целом очень заточенная на выполнение задачи. Настоящий боец. Команду «Отбой» тоже восприняла спокойно, то есть какой-то большой радости я не заметил. Вильта чуть позже вернулась и сообщила, что Нино просто счастлива от поступившей команды. Нино позвонила Нику с левого телефона и сообщила, чтобы он ехал к ней. Далее она там ему наплетет всякого и все уладит,